она отправлялась покупать фарш, свиные отбивные или отварную фасоль, а по пятницам рыбу с жареной картошкой, которую всегда заворачивала в газету. Таким было меню моего детства. А я ужасно волновался, чуть ли не до потери чувств, ожидая возвращения мамы, которая всего лишь решила пройтись по магазинам с определенной целью. Я стоял у окна на спинке дивана, прислонив лицо к запотевшему стеклу. На мне все еще была школьная форма, серые фланелевые брюки, серая рубашка и полосатый галстук. Это тусклая стариковская одежда, которую нас заставляли носить. Я пристально вглядывался в темные, пустые улицы и ждал ту, которую никто не может заменить. И мучился от мысли, что она никогда больше не придет домой. Мы с Сид повели маму на представление. Мой отец всегда водил ее на всякие шоу. Раз в полгода родители облачались в выходные костюмы и устремлялись навстречу огням центрального Лондона. Для людей, которые в основном проводили вечера перед телевизором, они являлись прямо-таки знатоками музыкального театра. После появления телевизионных версий «Оклахомы», «Вестсайдской истории» и «Моей прекрасной леди», мои родители очень точно подпевали исполнителям, когда смотрели эти фильмы. Мама еще любила и танцевать. Она очень хорошо изображала разные танцы из «Вестсайдской истории». Для нее мюзикл являлся непростым созерцанием. В течение 50 лет она ездила в Вест-Энд, а там на Шафтсбери-авеню, на Стрэнде и Хеймаркете каждый вечер звучали определенные мелодии. Так что она знала их не хуже самих исполнителей. Сейчас ей захотелось еще раз посмотреть «Отверженных». «Мне так нравится этот спектакль», — сообщила она Сид. «Особенно маленькая девочка и проститутки, а еще расстрел студентов. Очень грустные сцены и очень красивые мелодии». В театр она надела белый костюм «двойку» из дорогого магазина, который я привез ей из Нью-Йорка, и выглядела чудесно. Но в то же время она смотрелась очень хрупкой и пожилой, старше, чем обычно. Гораздо старше, чем я когда-либо мог себе представить. Когда мы заехали за мамой, Сид взяла ее за руку и уже не выпускала всю дорогу до театра, и потом, пока мы пробирались сквозь толпу, мама выглядела слишком хрупкой для окружающего транспорта, сутолоки и шума. Состав публики в зале был обычным. Смесь иностранных туристов, экскурсантов, приехавших на автобусах из пригорода, и местных жителей, вышедших вечером в театр. Прямо перед нами сидел молодой человек в полосатом костюме, один из лощенных выскочек Сити. С одной стороны от него расположилась женщина, выглядевшая его матерью, а по другую сторону особо больше похожая на его бабушку. Мне он сразу почему-то не понравился. Он возмущенно обернулся и покачал головой, когда мама, снимая пальто, случайно задела его полой по уху. Потом он несколько раз шикнул, когда во время увертюры она начала подсвистывать. Во время представления он громко покашливал, когда мама подпевала «Мне снился сон» в сцене с умирающей Фонтиной. В конце концов, когда она присоединилась к хору, поющему «Слышишь, как поет народ», он сердито обернулся. «Замолчите, пожалуйста», — прошипел он. «Оставь ее в покое, приятель», — ответила ему Сид, и за это я почувствовал к ней огромный прилив любви. «Мы тоже заплатили за свои билеты». «Мы не можем получать удовольствие от представления, если она будет вести себя так, как будто она участница хора». «Кто это она?» — подключился я.